В числе памятников блестящего века Екатерины II на Воскресенском проспекте сохранился Таврический дворец с прежним обширным садом, каскадами, прудами, беседками на островах и другими украшениями. Первоначально Таврический дворец был построен князем Потемкиным в виде небольшого дома, но вскоре по присоединении Крыма императрица Екатерина II приказала архитектору Старову вместо прежнего дома построить роскошный дворец наподобие пантеона, назвать его Таврическим, и затем подарила его великолепному князю Тавриды. Главное здание дворца сохранилось до сих пор в своем первоначальном виде. Вышиною оно около 6 сажен, с большим высоким куполом и перистилем из 6 колонн, поддерживающих фронтон. К 2 сторонам дворца пристроены флигеля, которые выведены до самой улицы. Перед дворцом обширная площадь, огражденная невысокую чугунную решеткою. Внутреннее расположение дворца вместе с пространством между обоими флигелями представляет одну огромную залу, в середине освещенную окнами, сделанными в куполе. 2 ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид. В одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой стороне зимний сад. После подарка Екатерина купила дворец опять у Потемкина, заплатив ему за него 460 тысяч рублей. А когда в феврале 1791 года Потемкин прибыл из Яс, увенчанный победными лаврами, императрица в числе многих милостей и наград подарила ему опять Таврический дворец. Здесь 28 апреля 1791 года Потемкин торжественно праздновал взятие Измаила. По словам современников, подаренный вторично Потемкину дворец, или, как его тогда называли, конногвардейский дом, не был вполне отделан. Перед главным подъездом дворца тянулся забор, скрывавший какие-то развалины на том месте, где теперь стоит башня общества водопроводов. По приказанию Потемкина в 3 дня был уничтожен забор, место расчищено и устроена обширная площадь до самой Невы. Здесь воздвигнуты были триумфальные ворота. Устройством дворца, как и сочинением программы праздника, распоряжался сам Потемкин. В приготовлениях к этому празднику принял участие и Державин, который по вызову Потемкина написал для пения на празднике стихи. Это были 4 хора, тогда же и напечатанные в большую 4 без заглавного листа. Стихи шли в таком порядке. 1. Для концерта «Открыл орлов парящих». 2. Для кадрили «Гром победы раздавайся». 3. Для польского «Возвратившись из походов». И 4. Для балета «Сколь твоими мы делами». Довольный хорами, Потемкин пригласил к себе автора обедать и просил его составить описание праздника. Исполнив это желание князя, Державин сам отвез ему свою работу. Потемкин пригласил его было остаться обедать, но, прочитав тетрадь, и увидев, что в описании нет никаких особенных ему похвал, и что ему отдана честь наравне с Румянцевым и графом Орловым, рассердился и уехал со двора, пока Державин дожидался в канцелярии у секретаря его Попова. По слухам, сумма, затраченная на праздник, была баснословна. Для шкаликов и освещения зал дворца был скуплен весь наличный воск, находившийся в Петербурге. И за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску было куплено на 70 тысяч рублей. Масса всякого рода художников и мастеров в течение нескольких недель трудились во дворце за работами. Множество знатных дам и кавалеров несколько недель собиралось там же для разучивания назначенных им ролей, и каждая из этих репетиций походила на особое празднество. Так была она роскошна и пышна. В назначенный день в 17:00 на площади перед Таврическим дворцом были построены качели, поставлены столы с яствами, открыты разного рода лавки, в которых безденежно раздавали народу платья, обувь, шапки и тому подобные вещи. Народ во множестве толпился на площади. Богатые экипажи один за другим подъезжали ко дворцу, на фронтоне которого красовалась надпись, сделанная металлическими буквами, выражавшая благодарность Потемкина великодушию его благодетельницы. Императрица прибыла на праздник в 17:00. Перед дворцом она была задержана толпой. Народу было объявлено, что раздача питей и одежды должна начаться в то самое время, когда будет проезжать государыня. Но тут вышло недоразумение. Кто-то по ошибке принял карету одного вельможи за экипаж императрицы. Народ крикнул «Ура!» и, не дожидаясь раздачи приготовленных для него подарков, бросился расхватывать их сам. Произошла суматоха, давка, и настоящий экипаж императрицы должен был остановиться, не доехав до площади, и простоять более получаса. Наконец императрица подъехала ко дворцу. Потемкин принял ее из кареты, а в передней комнате императрицу встретил наследник престола. Сопровождаемая всею императорскую фамилию, Екатерина прошла на приготовленную для нее эстраду, по вступлении на которую тотчас и начался балет, сочинение знаменитого тогдашнего балетмейстера Лепика. В балете танцевали 24 пары из знаменитейших фамилий на подбор красавицы и красавцы, одетые в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на несколько миллионов рублей. Распоряжались танцами великие князья Александр и Константин вместе с принцем Вюртембергским. В конце балета сам Лепик отличился каким-то необыкновенным соло. Всех приглашенных на праздники было 3000 человек, и все, как дамы, так и мужчины, были в костюмах. На самом Потемкине был алый кафтан и японча из черных кружев, осыпанная бриллиантами, а на шляпе последних было так много, что ему стало тяжело держать ее в руке, и он отдал ее своему адъютанту, который и носил ее за ним. Обстановка и убранство дворца походили на волшебное воссоздание одной из сказок «Тысячи одной ночи». Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие попеременно пьесы лучших композиторов того времени. Здесь же помещалось 300 человек музыкантов и певцов. Эстрада, предназначенная для императрицы, была покрыта драгоценным персидским шелковым ковром. Такие же эстрады были устроены вдоль стен, и на каждой из них стояла по огромнейшей вазе из белого карарского мрамора на пьедестале из серого. Над вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкою. Люстры эти стоили Потемкину 42 тысячи рублей. Купил он их у герцогини Кингстон, урожденной мисс Чодли. Эта герцогиня была известна своей красотой, приключениями и особенно по процессу с мужем, из-за которого едва не лишилась головы. Герцогиня приехала в Петербург в 1777 году искать счастье. Здесь она сошлась с управляющим Потемкина, полковником Горновским, купила на Неве себе имение и поручила Горновскому заведование им. Впоследствии она ездила в Дрезден, где жила у вдовствующей курфюрстины, затем опять приехала в Петербург. Герцогиня умерла за границей, по смерти все ее недвижимые имения в России достались Горновскому. Кроме больших люстр, в зале было еще 56 малых люстр и 5000 разноцветных лампад. Считают, что в этот вечер горело всего 140 тысяч лампад и 20 тысяч восковых свеч. При входе в залу по обеим сторонам дверей были устроены ложи, драпированные роскошными материями. Но особенной пышностью отличались комнаты, предназначенные для игры императрицы. В них одни стулья и диваны стоили 46 тысяч рублей. С этого праздника вошли в особенную моду введенные Потемкиным диваны. Обои в этих комнатах были гобелены с вытканными на них изображениями из истории Мардохея и Амана. Здесь же стоял золотой слон в виде часов перед зеркалом. Слон этот был в 1829 году подарен императором Николаем I персидскому шаху, обвешанный бахромами из драгоценных каменьев. Сидевший на нем автомат-персиянин, ударив в колокол, подал сигнал к началу театрального представления. Из театра императрица отправилась в танцевальную залу. Бал открылся при громе литавр и грохоте пушек. Под звуки польского гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос, и так далее, и так далее, и так далее. Из большой залы был выход в зимний сад. Сад этот был чудом роскоши и искусства и в 6 раз больше Эрмитажного. Тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами, розами. В кустарниках виднелись гнезда соловьев и других птиц, оглашавших сад пением. Между кустами были расставлены невидимые для гуляющих курильницы и бил фонтан из лавандовой воды. Посреди зимнего сада стоял храм изящной архитектуры, в котором помещался бюст императрицы, иссеченный из белого поросского мрамора. Императрица была представлена в царской мантии, держащую рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике была надпись «Матери Отечества и моей благодетельницы». Перед храмом виднелась зеркальная пирамида, украшенная хрусталями, а близ нее еще несколько таких же пирамид поменьше. Все окна залы были прикрыты искусственными пальмами, листья которых были сделаны из разноцветных лампад. Из таких же лампад по газону были расставлены искусственные плоды – арбузы, ананасы, дыни и прочее. Настоящий сад тоже был отделан великолепно. Всюду виднелись киоски, беседки. Ручейку, протекавшему в саду по прямой линии, дали извилистое течение и устроили мраморный каскад. Сад горел тоже множеством огней и оглашался роговой музыкой и пением хора песенников. В 12 часу подан был ужин. Стол, на котором ужинала императрица с августейшим семейством, был сервирован золотой посудой. Потемкин сам прислуживал государыне. Позади стола императрицы был накрыт другой стол на 48 персон для лиц, участвовавших в балете. Здесь же было поставлено еще 14 столов амфитеатром. Гости проходили посредине и садились за столы в один ряд, лицом к императрице. Все столы были освещены шарами из белого и цветного стекла. В комнате перед залом находился стол, на котором стояла суповая серебряная чаша необъятной величины. А по сторонам ее еще две большие вазы, доставленные из имения герцогини Кингстон. В других комнатах было еще 30 столов, да кроме того множество столов стояло вдоль стены, где гости ужинали стоя. После ужина бал продолжался до утра. Императрица уехала во втором часу. Когда она уходила из залы, послышалось нежное пение под орган. Пели итальянскую кантату, слова которой были следующие: «Здесь царство удовольствий, владычество щедрот твоих. Здесь вода, земля и воздух дышат твоей душой. Лишь твоим я благом живу и счастлив. Что в богатстве и почестях, что в великости моей, если мысль тебя не видеть, ввергает дух мой в ужас. Стой, и не лети ты, время, и благ наших не лишай нас. Жизнь наша — путь печалей, пусть в ней цветут цветы». Екатерина выразила Потемкину свое живейшее удовольствие за праздник. Потемкин упал к ногам государыни, прижал ее руку к губам, на глазах его были слезы. Императрица была растрогана и тоже плакала. Замечательно, что в великолепном празднике Потемкина не было упомянуто ни слова в ведомостях того времени. Причина такого молчания заключалась в начинавшемся могуществе другого любимца – Платона Зубова. После этого праздника императрица еще раз посетила Потемкина в июне, а через 2 месяца и сам владелец покинул дворец, чтобы не возвращаться уже сюда более. В последние месяцы жизни Потемкина празднества его уже более не развлекали. Малодушный страх смерти обуял его. Он хандрил и тосковал. Когда Екатерина II получила известие, что Потемкин очень болен, то поехала ко Всеночной в Невскую лавру и пожаловала в церковь Благовещения большое серебряное паникадило, золотую лампаду, краки святого Александра Невского и несколько сосудов с бриллиантами. Когда же пришла весть, что Потемкина не стало, императрица заплакала и несколько дней сильно грустила. Императрица говорила про Потемкина. Он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе, глядел волком и потому не был любим, но, давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Трудно заменить его. Он был настоящий дворянин. Его нельзя было купить. Потемкин умер 5 октября 1791 года на пути из Яс в свой любимый Николаев. Отъехав от станции 37 верст, он приказал остановиться. «Будет теперь», — произнес он, — «некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из коляски. Я хочу умереть в поле». Его вынесли на постели и положили на траву. Полежав более трех четвертей часа, он стал отходить. Вздохнул три раза и скончался. Один из казаков, бывших в его свите, положил покойному на глаза два медные пятака, чтобы веки сомкнулись. Державин сказал о кончине Потемкина: «Чей одр земля, кровь воздух синь, чертоги в круг пустынны виды. Не ты ли счастье, славы сын, великолепный князь Тавриды, не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей?» Труп Потемкина, окруженный факелами, был перевезен обратно в Яссы. По прибытии тело было анатомировано и бальзамировано. На месте кончины князя был оставлен казацкий пикет с воткнутыми пиками и затем воздвигнут каменный круглый столб. Столб этот существовал еще в 1811 году. Отпетое тело Потемкина стояло в Яссах до ноября и затем было перевезено в город Херсон и поставлено в подпольном склепе крепостной церкви святой Екатерины. Гроб оставался неопущенным в землю с 23 ноября 1791 года по 28 апреля 1798 года. Жители Херсона здесь служили панихиды и приходили, как рассказывают, поклониться праху Потемкина. То были преимущественно старообрядцы, которых Потемкин вызвал из Турции.